«Ой, простите, он для вас благодетель, я тут черню его». «Успокойтесь, Эльжбета. Я вижу пана Энгерта впервые в жизни, так что о нашем разговоре он никогда не узнает. Больше того, я вам очень благодарен за то, что мне сказали это. Знаете, я здесь впервые, ни с кем не знаком, так что ваши сомнения будут и моими сомнениями. Спасибо. И за кофе с бутербродами тоже спасибо». «Может, еще налить?» — оживилась Эльжбета. «Спасибо, нет, а то я не усну перед первым рабочим днем в Бжеге. Утром, когда встанете, приходите сюда, я вас завтраком покормлю». «Ох, вам столько хлопот!» Эльжбета горестно вздохнула. «А чем мне еще заниматься?» И тут же встрепенулась. «Стефан, я вот тут подумала, если, конечно, это устроит вас, я могла бы завтрак и ужины готовить и для вас. Все равно себе что-то надо варить или жарить. О цене договоримся». «Ой, вы очень добры, Эльжбета. Меня это вполне устроит. Только рассчитаюсь с вами, когда заработаю. Не знаю, как тут в мастерской платят. Или еженедельно, или раз в месяц. Ну и прекрасно. Вот за что пану Энгельту спасибо. Так за то, что он мне посоветовал квартиранта взять». Стефан поднялся из-за стола. «Если вы позволите, Эльжбета, я пойду в свою комнату. Знаете, устал». Эльжбета подхватилась. «Стефан, ради бога, делайте все, что вам нужно. Я просто заговорилась». «Да, а вы рано сможете встать?» «Я как раз хотел попросить вас разбудить меня, если это вас не затруднит, конечно». «Нет, не затруднит. Тем более, что я по привычке все равно встаю рано. Но я вам дам будильник с Бигновым. Так что у вас будет полный суверенитет. Вы только говорите, во сколько вы будете вставать, а я к этому времени приготовлю завтрак». Стефан только головой покачал. Походка Эльжбеты осталась такой, какой, видимо, была в молодости, плавной, женственной. Вскоре Эльжбета вернулась с небольшим механическим будильником. «Вот, прошу вас, возьмите. Он исправно будил Збигнева. Надеюсь, и вас не подведет. Только своевременно заводите его». «Спасибо. Спокойной ночи, Эльжбета». «Спокойной ночи». Несмотря на то, что в этой комнатке Стефан оказался, можно сказать, впервые, он сразу же проникся там духом уюта, который, казалось, излучался каждой вещью, каждой стеной. Завел будильник, расстелил постель. Она пахла как-то уж очень приятно. Разделся и лег. А сам все время думал о том, что сказала Эльжбета о той мастерской, в которой ему придется работать. Почему это Энглерт устраивает меня к этим русским? Неужели в Бжеге больше нет других мастерских, где бы работали поляки? И вообще, какого хрена эти русские забрались аж в середину Польши ремонтировать машины? Будто в Польше больше нет автомастеров, поэтому приходится приглашать их аж из России? Что-то тут не то. «А мне? Мне что делать? Сразу отказаться? Так еще где найдешь этого чертова пана Энглерта? Впрочем, тут пани Эльжбета помогла бы. Но что я ему скажу? Что я не хочу работать с русскими? А почему? Ах, пану Дембовскому они не нравятся. Тогда пусть пан Дембовский катится колбаской по Малой Спасской. И что? Назад к пану Мариану крестьянствовать и пану Найдухору сказать, что мне тут в Бжеге не нравится». «Да а где тебе нравится, пан Дембовский?» «Ага, в Минске». «Так за каким лешим остановка? Дуй на всех парах. Там тебя кук и кукушата ждут, не дождутся». Перед тем, как уснуть, он успел подумать, что хозяйка ему понравилась, и что если она и сейчас такая красивая, то какой же она была в молодости, когда пан Збигнев женился на ней. Его можно понять. Когда зазвенел будильник, Стефан подхватился, сел, не понимая, где он находится. Он уже привык просыпаться и ощущать под боком Ханку. Вспомнил, что он уже в Бжеге у Эльжбеты. И еще почему-то подумал, что надо Малгожате хоть письмишко послать, а то исчез, будто сбежал. Побрился, все еще думая о Малгожате. Тоже вот хорошая женщина. А личная жизнь не задалась. Еще несколько раз ездил он к ней, правда, дома был Тадык. Так что до вечера Стефан с Малгожатой, конечно, Тадыком ходили по городу, ели мороженое, пили оранжаду. И только вечером, когда Малгожата укладывала пораньше уставшего Тадыка в постель, где он мгновенно засыпал, Стефан и Малгожата уходили в спальню и уж отводили душу. Правда, не столько Стефан, сколько Малгожата. Ему что, Ханка почти каждую ночь под боком? Только руку протяни. Да что там? И руку протягивать не надо. Ханка сама на себя затащит и не выпустит из своих ручонок до тех пор, пока не насытит свою похоть. А Малгожата, похоже, соблюдала приличие, мужчин домой не водила и вообще сидела, как говорится, на жесткой диете от приезда до приезда Стефана. Зато здесь Стефану приходилось выкладываться. А к утру Малгожата везла его в Лясную, подшучивая. «Нет, все-таки несправедливо так». «Как?» — не понял Стефан. Малгожата лукаво и призывно улыбнулась. «Сам посуди, в постели ты на мне ездишь, сели в машину, опять я тебя везу». Стефан подумал, велел ей: «Останови где-нибудь на обочине». Малгожата выбрала уединенное местечко, остановила машину, заглушила мотор. Стефан опустил спинку своего сиденья, улегся на спину и позвал: «Иди ко мне». Малгожата оказалась сверху. «Вот теперь, миленькая, я тебя покатаю». Малгожате очень понравилось быть ездоком на Стефане, но тот взмолился: «Перенесем это удовольствие на потом, а то и утро нас тут застанет». Сел за руль, усмехнулся. «Лучше я тебя покатаю на твоей машине». Малгожата прижалась к его плечу. «Стефан, ты все-таки чудо». Тот вздохнул, покачал головой и по-русски сказал: «Нет, Малгожата, никакой я не чудо, а самая обыкновенная сука». Едва он спустился на первый этаж, как услышал из кухни голос Эльжбеты: «Стефан, доброе утро! Прошу к столу, завтрак готов». Стефан вошел в кухню. «Доброе утро, Эльжбета». А когда увидел хозяйку, то простодушно восхитился: «О, вы просто прекрасны!» Эльжбета засмущалась: «Стефан, не вгоняйте меня в краску, а за комплимент спасибо». Тот пожал плечами: «Да я правду говорю. Все-все, садитесь, будем завтракать». А Стефан все поглядывал на нее удивленно. За ночь она буквально преобразилась, похорошела, в глазах появился какой-то молодой блеск, заинтересованность, и возраст Эльжбеты уже не показался Стефану таким уж, по его меркам, солидным, как вчера. Подумал, что старила ее одинокая жизнь, из которой Эльжбета видела только прошлое. А вот появился в доме посторонний человек со своей, пусть даже никчемной жизнью, у Эльжбеты возникли хоть какие-то обязанности, и она ожила. Эльжбета приговаривала: «Ешьте, Стефан, ешьте, сегодня я не готовилась специально, приготовила из того, что было под руками, так что на первый раз простите». Стефан, уминая сочную отбивную со старательно обжаренной картошечкой, сказал: «Так меня кормила только мама, и если вы будете кормить так же, то я быстро обрасту жирком». «Ничего, работа жирку не даст завестись, а утром надо хорошо поесть, чтобы голод не отвлекал от того, что вы будете делать». «Так, сколько вам кофе?» «Две ложечки». «Три?» «Две». «А сахар?» «А сахар положите сами, по вашему вкусу, я же его еще не знаю». «Вкусы у меня простые, ем все, пью все, кроме спиртного, не курю». Эльжбета восхитилась: «Да вы идеальный мужчина, даже мой Збигнев и тот любил выпить. Ну, не часто, а так, на празднике, в компании или просто в выходной за обедом 3-4 рюмочки. А вино пьете?» Стефан пожал плечами: «Не знаю, не пробовал». Эльжбета даже руками сплеснула: «Матка Боска! Ладно, пристала я к вам. До которого часу вы работать будете?» Стефан только руками развел. «Первый же день. Ах да, простите. Да ничего, все нормально, но, насколько я знаю работу авторемонтников, то она делится на две части, то густо, то пусто». Допив кофе, Стефан встал: «Большое спасибо, все очень-очень вкусно». Эльжбетта протянула ему полиэтиленовый пакет. «Пока вы там осмотритесь, я вам тут несколько канапок приготовила. И в термосе две чашечки кофе. До обеда он еще будет горячим». Стефан даже не знал, что сказать, и мямлил. «Ой, Эльжбетта, вы прямо...» «Я не знаю. Спасибо, конечно, большое». Эльжбетта улыбнулась. «Вот съедите, тогда и скажете спасибо. Идите. Пусть вам Бог помогает». Стефан вздохнул. «Ваши слова бы самому Богу ухо». Оказалось, что до красных казарм, червонных кошар, как их здесь называли, не так уж далеко, даже если идти пешком. По дороге Стефан вырабатывал план своих действий. Самое главное — ни единым звуком, ни единым жестом не выдать своего восточного происхождения. И вообще меньше говорить, больше смотреть и слушать. Разберусь, а там видно будет, что делать дальше — уходить от этих русских или продолжать работать, — решил Стефан. Мне только одно непонятно. Чего это Энглерт сует меня в этот русский гадюшник? Неужто Нейдехор проговорился, что я из Беларуси? Нет, не может быть. Он же сам предупредил. Ты, Стефан, родился и вырос на Белосточине. Родители умерли давно. Вырастил тебя Мариан Магнушевский, значит... А ничего не значит. Будем жить — увидим. Стефан обратил внимание на мчавшийся по улице, запруженный машинами и велосипедистами, черный «Мерседес 600». «Как у Энглерта», — успел подумать Стефан, как «Мерс» резко затормозил напротив него, и, высунувшийся из окна Энглерт, позвал: «Дембовский, на минуточку!» Стефан подбежал к машине. «День добрый, пан Энглерт». «Добрый. Я вчера не хотел говорить там, у пани Эльжбетты, о том, как тебе себя вести в мастерской. Так вот, понаблюдай за ними, этими русскими. Наше управление хотело бы разобраться, что это за фрукты. О том, что мы с тобой знакомы, они знают, но при встречах держись от меня подальше. Если что, спроси у пани Эльжбетты, как мне позвонить. Ну, с Богом». Мерс исчез так же стремительно, как и появился. Стефан вернулся на тротуар, провожаемый удивленными взглядами прохожих. Не каждого жителя Бжега останавливает полицейский офицер Энглерт. И осмысливал эту неожиданную встречу. Отметил, что Энглерт перешел на «ты». «А что ты хотел?» — спросил у себя Стефан. «Кто ты есть? Он тебя благодетельствует». На работу устроил, квартиры обеспечил. А может, он просто по натуре хам? Ну вот, что мне непонятно. Он меня своим сексотом назначает в эту мастерскую. Еще чего мне в жизни не хватало, так это на польскую криминальную полицию поработать. Твердо решил, ни во что не вмешиваюсь, ни о чем не говорю, просто работаю, а в случае чего смываюсь к Ханке под подол. Без труда нашел ту мастерскую, что вчера показывал Энглер. Входная дверь ворота гаража была приоткрыта. «Ну, с Богом, пан Дембовский!» — поддержал себя Стефан и шагнул туда, где его ждала та самая новая жизнь, которой он так стремился в Лясно-Белостоцкой. Справа от смотровой ямы, на которой стоял полуразобранный «Варбург», приткнулся столик, тускло освещенный настольной лампой, за которым кто-то сидел. «День добрый, пану!» — достаточно громко сказал Стефан. Сидевший за столом повернул голову и по-русски сказал: «Здоров, чё надо?»